Парфюмер. Его зовут Клод Левит, но все называют его Большим Клодом. Уже лет 10 он держит парфюмерную лавочку на улице Вобарель. Торговля идет плохо и оживляется только на то время, когда солят треску и даже камни в городе начинают вонять рыбой. Однако сейчас подвернулись новые возможности, а Клод не из тех, кто их упускает. Он покупает у крестьян в Канкале барашков и кроликов, укладывает мясо в два одинаковых виниловых чемодана жены и везет поездом в Париж. В некоторые недели он зарабатывает до 500 франков. Спрос и предложение. Разумеется, нужно выправлять все бумаги. Бывает, кто-то из чиновников чует, что дело нечисто, и требует свою долю. Однако Клод с его изворотливостью обходит любые препоны. Сегодня он весь взмок, пот течет по спине и по бокам. В Сен-Мало пекло. Уже октябрь, пора задуть холодным океанским ветрам, и тогда с деревьев полетят листья. Однако ветер заглянул в город ненадолго и умчал прочь, как будто не одобрил здешние перемены. Весь день Клод караулит в лавке за сотнями разноцветных баночек и флаконов с ароматами розы, лаванды и муската, но никто не заходит. Лопасти электрического вентилятора медленно проплывают перед лицом. Клод не читает и почти не шевелится, только регулярно запускает руку под табурет, достает пригоршню печенья из круглой жестяной коробки и отправляет в рот. Примерно в 4 по улице Вобарель проходят немецкие солдаты. Они стройные и розовощекие, глаза горят рвением, винтовки дулом вниз заброшены за плечо, как кларнеты. Солдаты пересмеиваются, от касок на лицах нежные золотистые отсветы. Клод понимает, что должен их ненавидеть, но его восхищает их выправка, целеустремленность, уверенная походка. Они всегда знают, куда идут, и не сомневаются, что именно туда им и надо. Качества, которых всегда недоставало его соотечественникам. Солдаты сворачивают на рю Сен-Филипп и пропадают из виду. Клод пальцами чертит на прилавке овалы. Наверху его жена пылесосит, слышно, как она возит щеткой по полу круг за кругом. Его клонит в сон, и он уже почти дремлет, когда из дома Этьена Леблана чуть дальше по улице выходит гостящий там парижанин. Худой горбоносый человек, который все время толчется перед телеграфным отделением и выстругивает деревянные коробочки. Парижанин крохотными шажками, ставя одну ногу перед другой, идет в ту же сторону, что и солдаты, доходит до конца улицы, записывает что-то в книжечку, поворачивает на 180 градусов, идет в обратную сторону. В конце квартала смотрит на дом Рибо и снова что-то отмечает в книжечке. Смотрит вверх-вниз, прикидывает высоту. Покусывает ластик карандаша, как будто нервничает. Большой Клод подходит к окну. Вот еще возможность. Оккупационным властям наверняка интересно будет узнать о приезжем, который мерит шагами расстояние и записывает высоту домов. Они захотят выяснить, кто ему платит и есть ли у него разрешение. Это хорошо. Просто замечательно.